Студия «Медиакнига» представляет. Шарль Бодлер. «Цветы зла». Читают артисты Патрик Ролен и Михаил Поздняков. Звукорежиссер Михаил Киршенштейн. Художественный руководитель студии, заслуженная артистка России Наталья Литвинова. Сайт компании медиакнига.ру. Les fleurs du mal. Au poète impeccable, au parfait magicien ès-lettres française, à mon très cher et très vénéré maître et ami Théophile Gautier, avec les sentiments de la plus profonde humilité, je dédie ces fleurs maladives. Charles Baudelaire.